На вопрос работяг, откуда появилось это чудо, пришлось отбояриться, дескать, пока они дрыхли, прибыли несколько царских ведунов, и все организовали в самом лучшем виде. Поверили, а почему бы и нет, ведь на моей стороне опять все та же ментальная магия. К концу работы вовсе позабудут о ведунах, о существовании каменной взлетно-посадочной полосы будут воспринимать как нечто вполне обыденное. Глава 18. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана. Вокруг света за 80 дней. Война, война. Звонким голосом кричал уличный разносчик газет мальчишка лет 10-12. Европейские государства вновь объединяют силы против многострадальной России. Все свежие подробности читайте «Владимирский вестник». Манифест государя-императора, вторил ему хрипловатым голосом парнишка постарше, похоже, успел сорвать связки, теперь старается особо их не насиловать. Покупайте, защитник Родины. Швеция и Дания заблокировали Балтийские проливы для выхода российских судов в Северное море. Наш предполагаемый ответ супостату. Попытка турецких войск поддержать персов в Закавказье закончилась полным разгромом экспедиционного корпуса Али-Паши. Кесарь объявил всеобщую мобилизацию на территории Австро-Венгрии. Армия короля Пруссии приведена в боевую готовность. Два новейших испанских линейных корабля «Сантана» и «Санцристбал» вышли на соединение с флотом коалиции, направляющимся в Русское море к берегам Таврики. И вот так всю дорогу до здания за номеров 25 по улице Ивана Тысяцкого, где расположено Главное управление материально-технического обеспечения военно-морского флота Российской империи, сокращенно главу ПРМТП ВМФ. Чем именно славен тот Иван с заковыристой фамилией мне неведомо, но коль улицу назвали его именем, значит, человек достойный. О попытке Османской империи вмешаться в российско-персидский конфликт и о большом сражении у озера Урме, в результате которого 50-тысячная армия генерала Али частью была уничтожена, частью позорно бежала, частично была взята в плен, мне было известно еще декаду назад. То, что турки возжелали отхватить кусок пирога в виде персидского западного Азербайджана под чужую сурдинку, ни для кого не стало неожиданностью. Вот только они немного просчитались, поскольку к моменту вторжения корпус генерала Краснова пополнился 5 полностью укомплектованными обстрелянными еще в Манчжурии пехотными дивизиями, а также 2 кавалерийскими корпусами. Эти силы опытный военачальник без раздумий направил на новый фронт. Результат, как уже отмечалось, оказался ошеломительным для турок. На этом фоне странным казалось появление в средствах массовой информации практически всех стран просвещенной Европы якобы документальных свидетельств зверств русских казаков над захваченными в плен турецкими аскерами. В газетах появились фотографии множества расчлененных тел, облаченных в турецкую военную форму, жуткие чистоколы вдоль дорог с нанизанными на пики головами сотен и сотен бедных янычар, а также иных доказательств бесчеловечности русских, коих отныне иначе как дикими варварами не называли. Столь агрессивная и весьма прямолинейная информационная атака на человеческие умы вызвала естественное брожение о умах лишенной критического мышления тупоголовой обывательской толпы. По всей Европе пронеслась волна протестов, что в свою очередь вылилось в погромы магазинов и торговых лавок, принадлежащих российским купцам, а также в массовые демонстрации народного негодования у стен российских посольств и других представительств. Мне, как человеку 21 века с самого начала всей этой информационной вакханалии, было понятно, куда клонят ее тайные организаторы. Вот только было неясно, почему именно турки стали объектом жалости европейцев, не персы, не попавшие под общую раздачу поселения курдов, персидских черкесов и кабарды, не бедные английские сипаи, безуспешно пытавшиеся задержать продвижение на юг войск генерала Краснова. Потом, правда, все стало для меня на свои места. Мехмед Меджид в последнее время проводит, в некотором роде, демократические реформы по всей территории Османской империи. Эти его действия широко рекламируются периодическими мировыми изданиями и вызывают восторг со стороны большинства европейских граждан. Россия же погрязла в своем патриархальном болоте и весьма далека от будоражащих умы европейцев лозунгов о свободе, равенстве и братстве. Вне всякого сомнения, кто-то весьма умный и изощренный в политических игрищах решил в очередной раз сплотить Европу для организации очередного крестового похода против варварства. Впечатляли масштабы воздействия на умы граждан европейских государств. Помимо зверств россиян на захваченных территориях Ирана неожиданно вдруг всплыли факты неблаговидного отношения русских царей и патриархов большинства боярских родов к подвластному им собственному населению. То есть велась целенаправленная дискредитация династии Бильских и же с ней всей властной верхушки Российской империи, мол их предки были кровавыми маньяками, пожиравшими невинных младенцев на завтрак, обед и ужин. Последствия не заставили себя долго ждать. Возмущенная Европа решила сплотиться против самодержавной России. Объединяющим центром стала, кто бы мог подумать, образец демократии Великобритания. Ну как же, хоть и монархия, но ограниченная конституцией. Как же все это мне знакомо еще по первой моей жизни. Всякий раз, объединяясь против России, европейцы делали это под предлогом борьбы с диким варварством. На самом деле их манили широкие просторы моей родины и таящиеся в ее недрах неисчислимые природные ресурсы. Жаль, что в той реальности мы были слишком добры к побежденным, прощали европейцам и Наполеона, и Гитлера и прочих менее значительных пакостников. В этой реальности к поверженным врагам русские обращаются более жестко, по принципу «горе побежденным». И правильно. Пример. Польша и Литва, потерявшие не только свою государственность, но и все коренное население, а еще 2 миллиона беспокойных маньчжуров, разбросанных совсем еще в недавние времена по деревням православных потомков некогда непримиримых калмыков, уйгуров и тельменов, башкир и прочих народов, ныне живущих в ладу с законами Великой Империи. И плевать потомкам на корни, главное живут без страха за свое будущее, без кровной вражды с соседями, и никто им не мешает общаться между собой на языке предков и чтить могилы пращуров. Впрочем, что-то я слегка зафилософствовался, а вот и ставшие родными за последние месяцы облицованные гранитом стены родного ведомства. Я хоть и бываю здесь не особо часто, все равно чувствую собственную причастность, так сказать. Ладно, не стану более ерничать, хотя, пробыв в армии вот уже почти год, время от времени натыкаюсь на таких тупоголовых разного рода начальников, что впору диву даться и задаться вопросом, как такие индивиды с кругозором копающиеся в песке курицы смогли дослужиться до высоких адмиральских и генеральских званий. Что самое печальное, от этих людей частенько зависело материально-техническое обеспечение моего проекта. Стучать на сослуживцев, с одной стороны, плохо, однако, если тот сослуживец потерял берега и чинит тебе разного рода неприятности, почему бы не стукануть? Вот и я, пользуясь благорасположением адмирала Романова, частенько писал рапорты на особо радеющих о сохранности флотского имущества армейских чиновников, за что в их среде был прозван кляузником. Плевать, пусть кем угодно называют, мне с ними детей не крестить, но своевременного обеспечения своего проекта всем необходимым я все-таки добился, хоть и ценой огромного количества сожженных в бессмысленных перепалках нервных клеток. Посему ставшие родными стены всего лишь иронический сарказм, ибо не очень люблю здесь появляться. Сегодняшний мой визит напрямую с началом намечающихся боевых действий на Европейском военном театре не связан. Дело в том, что работы над созданием первого в мире летательного аппарата завершены, о чем я решил лично уведомить высокое начальство. Да, да, мой самолет не только построен, он уже успел основательно полетать. Все члены нашей дружной артели авиастроителей хотя бы по разу побывали в воздухе и с удовольствием полюбовались на родную землю с заоблачных высот. Выбор названия много времени не занял. Моим волюнтаристическим решением при общей коллективной поддержке аэроплана крестили стремительным. А как еще назвать самое быстрое на всей земле средство передвижения? 500 км/ч, легко. Можно 600, но аппарат начинает потряхивать и поскрипывать. Не, нам такие рекорды ни к чему. Помнится, в Чернобыле тоже хотели как лучше, ну типа к празднику солидарности всех трудящихся успеть провести какие-то загадочные работы в реакторе, чтоб высокое начальство порадовалось и заценило по достоинству. А оно-ка эк жахнет. А все-таки хорошо обходиться в полете без нудного гула моторов. Шелест пропеллеров толкающего винта и легкий шум от набегающего на крылья потока воздуха практически гасится звукоизолирующей прослойкой из обычной столярной стружки. Не волнуйтесь, мыши и всякие зловредные козявки там не заведутся, за это отвечает специальный магический конструкт. В салоне тишина, можно спокойно выразить свое восторженное отношение к проплывающим под крылом лесам, полям, рекам и прочим природным ландшафтам. К моему великому облегчению пассажирам не понадобились заготовленные на всякий случай пакеты из вощеной непромокаемой бумаги. Народ оказался крепкий морской болезни неподверженный. Пока я крутил штурвал и работал рычагами, пристегнутые ремнями к креслам пассажиры смотрели в иллюминатор и обменивались между собой впечатлениями от увиденного, зачастую в выражениях, неприемлемых официальной цензурой, что неожиданно напомнило мне один бородатый анекдот из первой моей жизни. Дали Ваньке от колхоза путевку в Париж. Вернулся Ванька обратно в свою деревню, сидит с Манькой на сеновале, подруга просит про Париж рассказать. Ну че, залез я на Эйфелеву башню, глянул налево, епическая сила, глянул направо, гребаный екибастуз, глянул прямо, ядрит тебя за ногу. Ой, Манька, а че ты плачешь? Да как же не плакать, Вань, красотища-то какая. То есть сказать, что летать по небу моим специалистам по дереву и металлу понравилось, ничего не сказать. Народ был в полном восторге. Однако словами не описать их радость, когда всего лишь за час мы совершили турне от Владимира до Нижнего Новгорода, затем через Муром вернулись обратно, а это без малого 500 верст. Чтобы не рассекретить раньше времени появление летательного аппарата тяжелее воздуха, пришлось держаться на высоте около 5 километров. С поверхности земли наш небольшой аэроплан за счет окраски в небесно-синий цвет не бросался в глаза, а нам, в свою очередь, было все отлично видно. Короче, полетали и неплохо так полетали. Теперь наступило время доложить высокому начальству о готовности самолета к государственной приемке. В связи с началом в самом ближайшем будущем боевых действий, у меня имелось ряд предложений по использованию авиации вообще и данного образца, в частности. Впрочем, воякам только дай очередную игрушку, без всяких советчиков сами придумают, где и каким образом лучше всего ее использовать. Однако в отличие от всех прочих стратегов, у меня имеется опыт предыдущей жизни, глядишь, и мой слабенький голосок кто-то да услышит. Слабенький не в плане громкости, а в понимании своей значимости, ибо даже осипший от постоянного орана подчиненных адмирал будет скорее услышан, нежели какой-то скромный капитан 3-го ранга. Как это ни странно, но в здании управления царили тишина и покой. Озабоченные сотрудники по коридорам не бегали. Лишь время от времени на моем пути попадались степенно бредущие по своим делам господа как в военной форме, так и в статском платье. На меня не обращали внимания. В приемной генерала Романова скучал его личный адъютант капитан-лейтенант Проскурин Вадим Викторович. Мужчина лет слегка за 30, насколько я понял, из сухопутных моряков, то есть настоящего моря не видавший. Однако человек на своем месте, ибо любая потребная адмиралу бумажка появлялась перед ним в самые кратчайшие сроки, и вообще Вадим Викторович был человеком исполнительным, задолго предвидящим всякий начальственный чих, за что весьма ценим адмиралом. В отличие от других бывалых морских офицеров, считавших меня выскочкой, незаслуженно получившим высокое звание, ко мне он относился вполне благожелательно. «Ах, Андрей Драгомирович!» — всплеснул руками Проскурин. «Не вовремя пожаловали. Николай Силыч с полчаса назад отправился о Кремль на совещание высшего военного руководства государства. Быстро вернуться не обещал. Вы оставьте свои координаты, я доложу адмиралу по его приезде». «Мда, печалька. Хотел начальство порадовать, не вышло. Ладно, после отчитаюсь. А пока у меня имеется еще одно весьма важное дельце». Написав на листочке адрес гостиницы, в которой остановился, покинул здание главу промотоп ВМФ. Теперь мой путь лежал в направлении улицы Царьградской, точнее к зданию за номером 5. Ну да, вы догадались, мне было необходимо в самом срочном порядке встретиться со своим бывшим начальником генерал-майором от жандармерии Пафнутовым Дмитрием Аркадьевичем. Вполне возможно, кто-то задаст недоуменный вопрос, а с какого перепугу при начальнике адмирале мне встречаться с каким-то генерал-майором? Так вот, я реалист и вполне отдаю себе отчет в том, что у какого-то генерал-майора от жандармерии влияние на ход текущих событий намного больше, нежели у самого крутого адмирала. Пафнутов не просто жандарм, он лицо приближенное к государю-императору, а это означает, что предложенный мной план будет хотя бы рассмотрен, а не отправиться тут же по его предоставлении в корзину для использованной бумаги. Ну не доверяю флотским ни на грош, уж больно высокомерны. А вот в уме и проницательности своего бывшего командира и его здравомыслии я успел убедиться за недолгий срок нашей совместной службы. А план мой касался эскадры западной коалиции, движущейся к берегам российской Таврики. Пока ни для кого в России не очевидна его угроза для самого существования нашего военно-морского флота в этом регионе. А мне с высоты послезнания о Крымской войне и ее печальных последствиях для России той реальности, много чего ведомо. полтора десятка только линейных кораблей первого класса, еще около сотни второго и третьего, а также более 80 больших транспортных бортов с десантом числом в 100 тысяч штыков и со всем необходимым оснащением способны в самые кратчайшие сроки оккупировать полуостров Таврика, после чего нанести удар в северном направлении по незащищенным городам юга и центра европейской части России. Тема вторжения союзного флота в акваторию Русского моря с последующей осадой главной военно-морской базы России Корсуня Таврического, разумеется, муссировалась в периодической печати. Однако заслуженные аналитики из отправленных в отставку адмиралов и генералов были склонны к откровенному шапкозакидательству. «Да что нам могут сделать эти лаймы с лягушатниками, у них же боевого духа кот наплакал», рассуждали престарелые маразматики. И вообще каждый русский чудо-богатырь стоит десятка каких-то англичан, тем более, турок. Меня подобные статейки просто выбешивали. Разумеется, я понимаю, что простого обывателя нужно успокоить, но не такими же идиотскими рассуждениями. Стоит вражеским кораблям подойти к берегам полуострова, их дальнобойная артиллерия перемелит в прах все береговые укрепления вместе с гарнизонами, а пять русских линкоров вместе с полутора десятком боевых кораблей классом ниже не в состоянии им хоть как-то помешать. То есть ситуация швах. Если в той реальности Крым и прочие атакованные противником места худо-бедно удалось отстоять, чтобы там себе не воображали англичане с французами. В данном же случае остается надеяться только на чудо. А чудес, как известно, не бывает. Вряд ли этого не понимают в генеральном штабе. Вроде бы даже какие-то части собираются перебросить на юг. Однако нет у России лишних войск. Более сотни тысяч задействованы в Иране. Еще 250 тысяч вынуждены торчать в Маньчжурии в ожидании коварного удара южного соседа, недовольного грандиозными территориальными потерями Поднебесной. Все прочие войска направлены на запад. В стране объявлена всеобщая мобилизация, однако пройдет не менее полугода, прежде чем вновь сформированные полки и дивизии станут хотя бы минимально боеспособными. А сплоченная Европа уже сейчас способна выставить до 5 миллионов штыков. Вот такая арифметика Лейба-Лейбовича. По качеству и количеству артиллерийских систем Россия также отстает от западных стран. Единственное, в чем мы превосходим супостата, это магия. У нас на порядок больше сильных боевых чародеев. Будем надеяться, что именно они станут залогом несокрушимости нашего государства. Впрочем, до кровопролитных схваток на суше пока еще не дошло. Лишь шведы количеством трех полков пехоты попытались сунуться на территорию Финляндии, но были отброшены с превеликими потерями. Вот тут наши маги явили себя во всей красе. Также объединенная прусско-голландская флотилия попыталась атаковать Ревель, но после непродолжительной дуэли с балтийской эскадрой адмирала Поморцева потеряла с десяток кораблей второго и третьего класса и была вынуждена убраться во свояси. Непонятное для меня поначалу отсутствие активной движухи на фронтах объявленной войны прояснилось лишь после того, как я узнал о надвигающейся из Средиземноморья заднице в виде мощного боевого флота. Победа коалиции в Таврике должна стать своего рода командой фаз для остальных ее членов, еще не совсем уверенных в способности одолеть могучую Россию и прекрасно отдающие себе отчет в том, что с ними станет после того, как этот восточный монстр вторгнется на территорию их государств. Англия отсидится на своем островке, а вот всем прочим агрессорам мало не покажется. Именно об этом и сказал в своем манифесте государь-император. Западные и южные славянские государи забыли о кровном родстве с русским народом и той помощи, которая им была нами оказана в освобождении от османского ига. Теперь вместе с исконно оголтелыми нашими врагами они готовы бросить все свои вооруженные силы на Россию подобно своре бешеных собак. Предупреждаю всех о том, что участие в конфликте на стороне супостата приведет к утере государственности всеми этими странами и принудительному включению их в состав нашей империи. И я полностью в этом солидарен с Петром Васильевичем. Если какая Болгария или Черногория считают себя нашими врагами в предстоящем противостоянии, так пускай не вопят потом. Простите, братушки, без попутал. Так вот, чтобы сделать победу нашего государства более реальной, в моей голове созрел план по предотвращению прорыва вражеского флота на акваторию Русского моря. План мой простый, не побоюсь этого слова, гениален по своей сути. Он заключается в том, чтобы захватить один из турецких артиллерийских фортов, расположенный на высоком азиатском берегу пролива Босфор, непосредственно у выхода в Русское море в наиболее узкой его части шириной 1,5 километра. Огнем захваченной артиллерии уничтожить все доступные береговые укрепления противника, обеспечить тем самым беспрепятственный подход наших боевых кораблей к устью пролива и взятие его под контроль корабельных орудий. В узкой кишке флот коалиции будет полностью лишен маневренности и станет легкой мишенью для наших орудий. Захваченный нами артиллерийский форт, находясь на господствующей возвышенности, будет способен также вести огонь по вражеским кораблям, а также осуществлять корректирование огня корабельных орудий русского флота. Вот таков мой план вкратце. И осуществлять его, Андрей Драгомирович, вы собираетесь лично, с улыбкой озвучил мою невысказанную мысль генерал Пафнутов. На мое счастье, в отличие от моего непосредственного начальства, Дмитрий Аркадьевич оказался на своем рабочем месте. Ну да, ваше высокопревосходительство, именно я, при непосредственном участии своего диверсионно-снайперского взвода, воюющего в настоящее время где-то в Персии. В ответ на мое заявление у присутствующих в генеральском кабинете Пафнутова и его верного ординарца Мустафы аж челюсти отвисли. Как это, вашего взвода? По нашим расчетам, объединенная армада коалиции должна выйти на акваторию Русского моря где-то через 7 дней. А теперь прикиньте, сколько времени займет доставка боевой группы из Закавказья хотя бы в Корсунь, чтобы потом отправить ее к турецким берегам. Ах, да, я показушно шлепнул себя по лбу. Прошу прощения, вы наверняка в курсе, чем занимался бывший ваш сотрудник в ведомстве адмирала Романова. Если нет, докладываю. Летательный аппарат тяжелее воздуха имеет место быть. Мой стремительный, хоть и маленький, но после незначительной переделки пассажирского салона, вполне способен взять на борт 30 взрослых мужиков вместе со всем необходимым для захвата турецкой крепости оборудованием. А скорость он развивает 500 верст в час, так что никого доставлять в Корсунь не нужно. Полечу куда скажете. Там приму на борт команду и прямиком на турецкую территорию к береговой батарее под названием Махмуд-Бахван. На мой взгляд, наиболее оптимальная цель для нашей атаки. Да, кроме моих бойцов мне еще бы парочка профессиональных артиллеристов не помешала. Ну ты авантюрист, Андрюха. Не удержался от замечания обычно молчаливый горец. Озадаченный Пафнутов ничего не сказал. Он выразительно посмотрел на Мустафу, и тот сразу умчался готовить кофе для высокого начальства. Надеюсь, и мне чашечка перепадет. Признаться, обожаю этот напиток в редакции нелюдимого и вечно хмурого чеченца. Генерал еще довольно долго сидел, закрыв глаза и откинувшись на спинку своего кресла, с нечитаемым выражением на лице. Похоже, моя авантюрная идея весьма озадачила этого весьма неглупого человека, насколько мне известно, еще недавно самого способного на не менее рискованные поступки. Во время нашей закавказской командировки один из офицеров ненароком упомянул, как пару месяцев назад принял участие в нападении на тайную французскую биологическую лабораторию в Пиренейских горах, под началом тогда еще полковника Пафнутова. Народ на эту реплику не обратил никакого внимания, я же принял к сведению. Вне всяких сомнений, захват двух французских магов-диверсантов получил свое продолжение, и тайная лаборатория в результате спецоперации была все-таки уничтожена. Это очень хорошо, нечего зараженными модифицированным тифом вашиками, да блохами направо и налево разбрасываться. Именно тогда меня и осенило, что мое приглашение в ведомство Дмитрия Аркадьевича наверняка каким-то образом связано с тем самым вполне случайным, но весьма удачным уничтожением вражеской диверсионной группы и захватом французских биологов-душегубов. Интересно, что с ними стало? Может спросить генерала? Пожалуй, все-таки не стоит, а ну как рассердится, ножками затопочет и начнет пытать, откуда прознал о тайной операции. Наконец в кабинете материализовался Мустафа, предварив свое появление обалденным запахом свежеприготовленного кофе. Если не предложат, слюной захлебнусь. Однако, вмиг оттаивший генерал велел разливать и на меня. Насладившись волшебным напитком, Пафнутов вновь откинулся на спинку своего кресла, но глаз на этот раз не сомкнул, и неожиданно выдал с радостной улыбкой на физиономии. Ну ты, Воронцов, и авантюрист. Всем авантюристам, авантюрист. Блин, этот, как я раньше считал, рафинированный интеллигент впервые обратился ко мне на «ты». К чему бы это? Ответ не заставил себя долго ждать. С прежней улыбкой генерал продолжил. А что? План вполне жизнеспособный, должен сработать. Так что, Андрей Драгомирович, вот тебе ручка, вот бумага, садись, излагай все самым подробнейшим образом. попробуем уговорить государя на твою авантюру. Сам понимаешь, такие дела без одобрения не просто свыше, а в самых высоких верхах не делаются. Шеф, неожиданно подал голос Горец, разреши мне перенять участие в этом деле. А кто Минаков и готовить будет? Передразнил кунака Пафнутов. И вообще, не придуряйся, выпускник Сорбонны, нечего тут изображать горячего горского парня. Ну, шеф, Мустафа выпучил на Пафнутова свои и без того немалые зенки. Ладно, подумаю, сказал Дмитрий Аркадьевич, посмотрев на меня, грозно сверкнул глазами. А ты пиши, мне еще в твоими писульками по заоблачным верхам скакать. Да, сам начальник 5-го управления службы тайной безопасности Российской империи обращается ко мне по-простецки на ты. Это говорит о том, что я принят в круг приближенных лиц, то есть отныне пользуюсь его повышенным доверием, то есть своим невероятным, с точки зрения любого здравомыслящего индивидуума, предложением заслужил уважение этого повидавшего всякого на своем веку человека. Через 2 часа мой план был предварительно сформулирован на бумаге и передан в руки бывшего начальства со словами: «Уважаемый Дмитрий Аркадьевич, от меня небольшое пожелание. Хотелось, чтобы мое участие в разработке данного плана не получило широкой огласки. Ну, сами понимаете, адмирал Романов может обидеться и в значительной степени осложнить дальнейшее мое существование. Ни слова больше, Андрей, о твоем исключительном авторстве будет известно весьма узкому кругу лиц. Что сказать, честный, скромный, порядочный человек этот Пафнутов, не претендующий даже на толику чужой славы. Всем бы такого начальника. С мраморной лестницы, ведущей в холл здания, я сбегал, мурлыча пол нос популярный некогда мотив Бонни-М, а именно изрядно переиначенную какими-то русскими затейниками Дадыцел. Емц разылики ФЛ, варвару жарит кум. Емц разылики ФЛ, варвару жарит кум. Жарит, жарит кум. Жарит, жарит кум. А на улице лето бушует во всю прыть. Официально конец мая, но жара неимоверная. После общения с генералом почувствовал весьма существенный голод. Кофе хоть вкусен, но отнюдь не питателен, а хотя бы печенек к нему не предложили. На противоположной стороне улицы неплохая едальня, хотел направиться туда, но, сделав пару шагов, передумал. Глава 19. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь. В.И. Лебедев кумач. Неожиданно навеяло, в некотором роде, ностальгия. Черт побери, ведь всего-то год назад я, первокурсник медицинского факультета самого престижного в стране университета, сдавал зачеты и экзамены. А ведь неподалеку от Альма-Матер есть отличная харчевня, где сейчас кто-то из студентов отмечает успешную сдачу очередного экзамена. И меня буквально потянуло в тот самый уютный уголок, где можно не только покушать, но посмотреть со стороны на то, чего сам лишился, благодаря невероятному стечению обстоятельств. Кто бы мог подумать, что в течение столь короткого времени все в жизни человека может так кардинально перевернуться. И кто теперь узнает в солидном морском офицере с 2 высшими государственными наградами на груди, помимо еще нескольких орденов поскромнее, того юного Андрея Воронцова, немного диковатого, но не глупого и целеустремленного на приобретение специальности дипломированного лекаря. Если честно, диковатым никогда не был, просто пару раз дал достойный отпор высокородным сокурсникам, пытавшимся вовлечь меня в сферу своего влияния, именно так называется подмять под себя менее родовитого сокурсника и заставить его, как минимум, войти в свиту того или иного боярича. Разумеется, я послал всех желающих комиссарского тела в далекое эротическое путешествие. Сами лидеры неформальных группировок опускаться до банального мордобоя не пожелали, натравили на меня свитских из мещан. Ну, что я могу сказать насчет их боевой и моральной подготовки? Не учат в нынешней России отроков доброму кулачному бою, во всяком случае, в семьях мелких государственных служащих и купцов. После ряда неудачных попыток наказать спесивца руками вассалов от меня отстали, записав в нелюдимые. Так и прожил год, ни с кем из сокурсников особо не сблизившись. Многие девчонки, правда, пытались подкатить к симпатичному парнише, но тут уж я проявил стойкость. Нафиг, нафиг, поиметь неприятности от какого разгневанного высокородного родителя или родительницы, тут дело могло и до отчисления дойти. А мне оно надо? Для утоления естественных плотских потребностей были ни к чему не обязывающие отношения с одинокими дамами, желающими приятно провести время, когда муж в отъезде по делам служебным или личным. В ресторации их такие вычислялись на раз. Ловя на себе заинтересованный взгляд очередной прелестницы, я оценивал ее физиологические параметры, и если таковые соответствовали моим эстетическим требованиям, у нас завязывалось знакомство, которое получало продолжение в номере какой-нибудь столичной гостиницы или меблированных апартаментах доходного дома. Все просто и понятно. Физиология — ты мне, я тебе. Покуролесили, сбросили пар, расстались довольные друг другом. От предложений повторных встреч, как правило, отказывался, но случались исключения. «Барин, приехали». От приятных воспоминаний меня отвлек голос лихача, остановившего свою пролетку у парадного входа в трактир на Университетской. Именно такое название носило заведение, куда меня вдруг так внезапно поманило. Внутри за прошедший год ничего не поменялось. Помещение, стилизованное под бревенчатую охотничью избу с кабаньями и оленьими головами на стенах и многочисленными образчиками древнего оружия, в основном огнестрельного. Мебель основательная, массивная. Четырехместные дубовые столы, кои при желании можно сдвинуть и устроить массовый загул, к ним тяжелые деревянные стулья, на которые по требованию клиента услужливые халдеи стелили что-нибудь мягкое, как правило выделанные шкуры или небольшие подушечки. Парни, как правило, данной опцией не пользовались, а вот у девушек она была весьма востребована. Благодаря широким окнам, света вполне хватает. Владельцы заведения также не экономят на магических кондиционерах, отчего воздух в помещении всегда свеж и приправлен непередаваемыми лесными ароматами. У дальней от входа стенки на невысокой сцене ненавязчиво лобает квинтет. Баян, гитара, скрипка, контрабас и нечто наподобие маракасов. Играют что-то негромкое и мелодичное без голосового сопровождения. Короче, все как встарь, ощущение, будто вернулся не в такое уж и далекое прошлое. Время обеденное, практически все столики оккупированы шумными студиозусами, занятыми обсуждением каких-то своих проблем, связанных с экзаменационной сессией. Подсаживаться к горланищей толпе желания не возникло. В поисках свободного местечка обвел взглядом помещение и неожиданно увидел ее. Девушка сидела за столиком в гордом одиночестве и неспешно ковырялась вилкой в тарелке с салатиком. Взгляд огромных печальных глаз был рассеян. Несложно было понять, что мысли ее где-то далеко-далеко от этого места. Как же она красива, а ведь я знаю эту особу. Маша Беляева боярышня, моя однокурсница, могиня жизни с весьма и весьма приличным потенциалом. За прошедший год из просто симпатичной девчонки она превратилась в ослепительную красавицу. Интересно, а что это мы такие грустные и задумчивые? Появление в скромном заведении общепита бравого морского офицера вызвало легкий ажиотаж среди посетителей, даже музыка прервалась, вполне возможно, это просто совпадение, но все-таки факт остается фактом. Похоже, нечасто в это заведение заходит герой Российской империи. В принципе, мне по барабану всеобщее внимание публики, но где-то в глубине души все-таки приятно. Каюсь, тщеславен, но ничего с собой не могу поделать. Отвергнув поползновение официанта припроводить меня на свободное местечко, я вручил ему свою фуражку и едва ли не строевым шагом направился к столику бывшей своей однокурсницы. «Мария Витальевна, рад вас видеть. Разрешите составить компанию?» Девушка была вынуждена выйти из своего транса и подняла на меня недоуменный взгляд своих лучистых глаз. «Господи, как же она хороша не только внешне, мой дар ведуна безошибочно подсказал, что душа у нее буквально ангельская, а еще мое чародейское чутье буквально трубило. Это та самая единственная, которая не всякому мужчине попадается на жизненном пути, а тебе, Воронцов, повезло встретить свою половинку, как немногим в этом мире, да и во всех прочих мирах также. Стою, не могу отвести взгляда от этих завораживающих глаз и не понимаю, что со мной происходит. По сути, старый прожженный циник вдруг влюбился, как простой мальчуган. Ну да, я же формально капитан, а значит, должен улыбнуться, подтянуться, ведь только смелым покоряются моря. Мы знакомы, господин офицер? Маша вгляделась повнимательнее мне в лицо. Постепенно недоумение на прекрасной мордашке переросло в узнавание. Андрей, Воронцов Андрей, вы ли это? Так точно, Андрей Воронцов. Так мне будет дозволено присесть за ваш столик, или попросить официанта подыскать другой? Разумеется, присаживайтесь, Андрей, прошу прощения, не знаю, как вас величать по отчеству. Не нужно по отчеству, Мария Витальевна, зовите просто Андрей. В таком случае, прошу и ко мне обращаться, Маша, невесело улыбнулась девушка. Боже, как она все-таки хороша, не перестаю восхищаться. Я одновременно хочу обладать ею как женщиной и в то же время опасаюсь коснуться ее, дабы своими грубыми ручищами как-нибудь не навредить. Такого со мной еще не бывало. Раньше все было ясно и понятно, передо мной в некотором роде вражеская твердыня, которой необходимо овладеть в самые кратчайшие сроки. Маша ну никак не подходила под данное определение. Это, скорее, нежный цветок, которым можно лишь любоваться издалека, но прикоснуться, ни-ни. Премного благодарен, Маша. Вы представить себе не можете, какое положительное воздействие на пищеварительные процессы оказывает общение с начальством. Чем больше времени общаешься, тем сильнее хочется кушать. Столь незамысловатой шуткой мне удалось наконец вызвать улыбку на лице девушки. Задавать вопросы насчет причин ее печального настроения я не собираюсь. А вот чтобы хотя бы слегка приподнять его, постараюсь приложить все доступные мне способы. Тем более, я влюблен. А такое происходит со мной нечасто. Честно говоря, впервые за обе мои жизни. За обедом разговорились. Не сразу, впрочем. Какое-то время Маша восхищенным взглядом наблюдала, с какой скоростью исчезают в моем необъятном чреве всякие салатики, супы и антрикоты с гарниром из жареной картошки. Женщины по своей сути любят смотреть, как мужчины набивают брюхо в их присутствии, особенно если пища приготовлена их руками. Маша Беляева, вне всяких сомнений, была чемпионом по данному виду женского спорта и в этом напомнила мою заботливую Егоровну. Та тоже обожала наблюдать за тем, как ее Андрюшенька уплетает свежеиспеченные блинчики, пирожки и прочую снеть, готовить которую она превеликая мастерица. Разговорились уже за кофе, который здесь был восхитительным, ничуть не хуже того, что варил Мустафа. Как поведала мне девушка, для сокурсников судьба моя была туманна. Слухи ходили всякие. Однако превалировала версия о моей арестантской судьбинушке, мол, что-то там сотворил противозаконное, за что был осужден и отправлен на каторжные работы. Мелькавшая в газетах в связи со спасением наследника государя-императора моя физия, а также фамилия Воронцов в списках награжденных как-то прошли мимо озадаченных учебой студентов. Я же, в свою очередь, рассказал об истинной подоплеке своего армейского настоящего, разумеется, значительно сгладив кое-какие острые углы и без особых подробностей. Все равно Мария была в восторге от моей головокружительной карьеры. Она даже вспомнила что-то такое вычитанное из газет, чему в свое время не придала особого значения и даже не сопоставила спасителя великого князя Даниила с бывшим скромным студентом Андреем Воронцовым, всячески избегавшим пристального внимания со стороны сокурсниц. Досужие студентки мне даже соответствующую кликуху приклеили. Монах. Ага, это я-то монах, сейчас помру от смеха. Однако эмоции мне все-таки удалось сдержать в узде. Моя непорочность в глазах Маши в данный момент, вне всякого сомнения, добавляет мне кучу рейтинговых баллов, чего я, собственно, и пытаюсь добиться. А еще с каждым мгновением общения с этой чудо-какой раз чудесной девушкой, я все сильнее осознаю, что все сильнее и сильнее погружаюсь в какую-то кисельную массу фатальной влюбленности, откуда обратного выхода не будет. Не будет, ну и ладно, я и сам не прочь навсегда там остаться, ибо понял, судьба. И вроде бы ничего особенного во внешности Марии Беляевой. Были у меня совсем уж сногсшибательные красотки, перед которыми она должна выглядеть как серая мышка. А нет, перед этим нежным личиком, обрамленным светло-русой копной слегка вьющихся волос, с искрящимися в пол лица глазищами лазоревого цвета, все прочие женские образы как-то вдруг померкли и отодвинулись далеко на задний план. Вообще-то умом я понимал, что передо мной представительница боярского рода, жизни личные отношения которые уже расписаны патриархом на многие десятилетия вперед, и в этом списке вряд ли найдется хотя бы единственная строчка с моим именем. А мне плевать на все эти кастовые условности. Я не я, если эта девчонка будет не моя. В крайнем случае, увезу в далекую Венесуэлу, ну или еще какое приятное место. Нехорошо, конечно, в столь суровую годину и прочее бла-бла-бла куда-то бежать. Тем более, когда все так прекрасно складывается в моей жизни, но отказываться от личного счастья во благо любимой родины не собираюсь. Если что, посажу на свой самолет и укатим с ней в прекрасное далеко. В какой-то момент меня узнал кто-то из бывших сокурсников за соседним столиком. Окликнули, но я посмотрел на наглеца таким добрым взглядом, что у него пропало всякое желание к дальнейшему общению. Впрочем, шушукаться за тем столиком не перестали. Чтобы подобное не повторилось, пригласил любимую, да, Да, да, именно любимую, хоть Маша пока что не в курсе предопределенной ей судьбы, прогуляться по каким-нибудь, на ее выбор, примечательным местам деловой столицы Российской империи. Девушка была не против, мне даже показалось, рада принять мое предложение. Гуляли до позднего вечера. Сам не ожидал, что между мужчиной и женщиной найдется столько интересных тем для разговоров. Время от времени посещали уличные кафешки, чтобы выпить чего-нибудь прохладительного или поесть мороженого. За время нашего общения Маша оттаяла душой, она от всей души веселилась над моими незамысловатыми шутками и забавными жизненными историями. Особый ее восторг вызвал рассказ о том, как мне, будучи еще мальчишкой, удалось затрофить здоровенного осетра. Маша смеялась до слез, но мой самый правдивый рассказ из всех поведанных приняла как забавную байку, не имеющую отношения к реальной жизни. «Подожди, вот познакомлю тебя с Егоровной, она-то и подтвердит правдивость моей истории». Ужинали в ресторане при гостинице «Империум». Потом как-то незаметно переместились в один из номеров люкс того же самого отеля. Маша оказалась вовсе не такой уж невинной, как я нагородил себе в своих романтичных бреднях. Впрочем, я не ханжа, сам далеко не паинька мальчик и совсем уж не монах. К тому же, лишать девушку невинности, на мой компетентный взгляд, весьма и весьма сомнительное удовольствие. Можно сказать, не удовольствие, а тяжкий труд и величайшая ответственность за всю последующую сексуальную жизнь партнерши. Одно неловкое движение, и она может навсегда превратиться во фригидное чудовище, которое тошнит от единой лишь мысли о близости с представителем противоположного пола. Так или иначе, все у нас произошло весьма и весьма бурно к взаимному удовольствию сторон. Мы практически не сомкнули глаз, наслаждаясь друг другом. В какой-то момент Машу буквально прорвало. Она разрыдалась у меня на груди и в порыве откровенности поведала обо всех обрушившихся на нее и ее семейство несчастьях. Все началось с неудачного сватовства рода Орловых, инициатором которого был ныне покойный патриарх Александр Николаевич. Она была против, но папеньке все-таки удалось ее уговорить, мол, стерпится, слюбится, престиж рода нужно поднимать. А когда Орлов-старший погиб при весьма загадочных обстоятельствах, Виктор заявился в их поместье в нетрезвом состоянии кучей дружков и прилюдно опозорил девушку. Впрочем, вскоре и сам Орлов-младший куда-то запропал, о чем Маша совершенно не жалеет. Этот случай с неудачным сватовством повлиял не самым лучшим образом на отношение прочих боярских родов к Беляевым. Исчезновение Виктора каким-то непонятным образом связали с Машей, и практически все двери в высокородные дома для них были закрыты. Суеверных идиотов хватает даже среди считающей себя весьма образованной публики. По большому счету, это лишь полбеды, род Беляевых древнее многих, и плевать им на то, что их назначили белыми воронами. Но, как говорится, беда не приходит одна. Во владении рода Беляевых есть оружейный завод под Тулой. Производство довольно захудалое, поскольку средств на модернизацию взять было неоткуда, но пока как-то держится на плаву, точнее держалось. Так вот, во время очередного инспекторского визита ее батюшки Виталия Сергеевича на это злосчастное производство, в литейном цеху случилось опрокидывание ковша с расплавленным металлом. Управлявшему ковшом рабочему грозила верная гибель, однако ее отец успел поставить щит и буквально вытолкнуть растерявшегося мужчину из опасной зоны. Поскольку сильным чародеем отец Маши никогда не был, долго удерживать магическую защиту у него не получилось, обрушившийся из опрокинувшегося ковша поток жидкого металла практически ничего не оставил от патриарха рода Беляевых. Вот такая неприятная история. Не успела безутешная дочь похоронить единственного в этом мире близкого ей человека, как вдруг, откуда ни возьмись, набежала какая-то дальняя родня и предъявила права на имущество рода Беляевых. Предлагают неопытной девушке смешные отступные, за то, чтобы она отказалась в их пользу от всего, чем владел ее отец. В противном случае грозят отобрать все через суд, а еще адвоката из конторы Бурикова на нее натравили. Молодой, настырный, постоянно преследует девушку, пытается всучить какие-то бумаги на подпись. Вот и теперь, скорее всего, этот неприятный типус будет пасти Машу возле дома, где она снимает квартиру на время учебы. Сдаваться Мария не собирается, ибо, несмотря на внешнюю мягкость и кажущуюся беззащитность, твердости характера ей не занимать. Я как мог успокоил подругу и пообещал самому себе в самое ближайшее время оградить ее от посягательств наглых рэкетиров. В ментовской практике первой жизни мне пару раз приходилось защищать добропорядочных предпринимателей от незаконных наездов любителей чужого добра, так что опыт имеется. Не углубляясь в подробности, скажу, что поспать этой ночью нам так и не удалось. Однако на следующее утро утомленной выглядела только Маша, я же был готов буквально порхать под потолком. Рассказ девушки о своей печальной судьбе вызвало в моей душе двойственное чувство. С одной стороны, я ей сочувствую в том, что она лишилась единственного своего родителя, с другой, прошу прощения за свой эгоизм, даже рад этому факту в глубине души. Не придется упрашивать и уговаривать спесивого папашу выдать замуж единственную дочь за какого-то без году неделя дворянина. Да, да, да, я женюсь на ней, чего бы мне это ни стоило. Итак, решение принято, остается сделать предложение. Разумеется, совершать столь серьезный шаг между страстными совокуплениями или во время оного я не стал. Этот торжественный момент решил отложить до вечера, ну чтобы, как полагается, с букетом, игристым вином и колечками на пальцы. Наскоро приняв душ и одевшись, я вынужден был оставить девушку в гостиничном номере. Вчера она сдала последний экзамен за второй курс, начало практики только через 2 недели, а значит, торопиться ей некуда. Пусть отдохнет, бедняжка, а мне на службу. Адмирал Романов наверняка в курсе моего вчерашнего визита и жаждет общения с генеральным авиаконструктором. К тому же, генерал Пафнутов весьма озадачен моим авантюрным планом. Что-то будет. Ух, меня всего аж в дрожь бросает. Перед самым уходом уточнил у Маши адрес, по которому к ее можно найти, и на всякий случай забрал у нее визитную карточку наглого адвокатишки. На прощание чмокнул девушку в розовое ушко и хриплым шепотком, от которого сам едва не возбудился, велел ждать у себя дома, вечером непременно появлюсь, когда точно, сказать не могу, поскольку человек служивый, но приду непременно. Позавтракал в ресторане, расторопному халдею дал щедро на чай и энную сумму, чтобы тот организовал доставку в номер Маши огромного букета красных роз. Долго искать экипаж не пришлось, у гостиницы их было едва ли не больше, чем на стоянке какого столичного вокзала перед прибытием поезда дальнего следования. Хотел было сразу же отправиться на улицу Ивана Тысяцкого, однако передумал. Час еще довольно ранний, вряд ли адмирал уже изволил прибыть к месту службы. А если и прибыл, подождет, тут у меня дела поважнее, нежели поднимать настроение высокому начальству. Частная адвокатская контора господина Бурикова располагалась в уютном особнячке в Малом Демидовском переулке. Точнее, занимала все здания. Старший адвокат Викторов Моисей Абрамович, головная боль моей суженой, занимала отдельный кабинет. Это очень хорошо, нашему разговору никто не помешает. Вы по какому поводу? Оторвав глаза от каких-то документов, поинтересовался мужчина с неприятным толстогубым и крючконосым лицом с застывшим на нем брезгливым выражением. Вы Викторов Моисей Абрамович, младший партнер господина Бурикова. На всякий случай я все-таки решил уточнить соответствие надписи на приколоченной к двери табличке «Реалиям бытия». Да, я именно Викторов Моисей Абрамович. Прекрасно, улыбнулся я самой широкой и обаятельной улыбкой. Затем, подойдя к столу, взял из специального стакана один из карандашей и пригвоздил им к столешнице лежащую на ней кисть крючкотвора. Какое-то время адвокат недоуменно смотрел на торчащий из его руки предмет. Вскоре ему стало больно. Ну так и должно было быть, ибо я специально попал в нерв, определяющий подвижность среднего пальца. Моисей Абрамович попытался заорать, однако я не позволил ему этого сделать, наложив соответствующие заклинания на голосовые связки. А теперь слушай сюда, продажная тварь, сейчас я вытащу карандаш из твоей руки и залечу рану. В знак благодарности ты мне подробно изложишь, кто и за какие деньги нанял тебя третировать боярыню Беляеву. НН, но адвокатская тайна, тот попытался было возразить дрожащим от ужаса голосом, после того, как я ослабил контроль над его речевыми способностями. Ну тайна, так тайна, присаживаясь на стул для посетителей, добродушно согласился я, после чего извлек из ножен кортик и положил на столешницу перед собой. Вид зеркально отполированной стали впечатлил младшего компаньона, и он тут же выразил согласие на добровольное сотрудничество. Руку я ему заживил, за что тот подробно описал немудреную схему отъема имущества, принадлежащего Марии Витальевне Беляевой, им же самим и разработанную. Не стану вдаваться в подробности, но наглость, с которой этот хитроумный жид собирался избавить мою невесту от всего непосильно нажитого предками, поражала. Как оказалось, не было никаких дальних родственников, были всего лишь подставные лица, готовые за денежку малую отыграть любую роль, а также подложные документы, полученные в различных государственных учреждениях незаконными методами. Поначалу все сказанное Моисей Абрамович излагать на бумаге категорически отказался, однако под давлением моего непреодолимого обаяния, все-таки был вынужден это сделать. Кстати, свою задумку он решил провернуть в тайне от старшего компаньона Бурикова Ильи Ароновича, кристально честного человека, радеющего за репутацию созданного им агентства. После того, как в моих руках оказались неопровержимые доказательства преступной деятельности Викторова, мы с ним нанесли визит главе адвокатской фирмы. Как результат, всего лишь через полчаса бывший младший компаньон был припровожден в наручниках и под вооруженным конвоем в Центральный следственный отдел столичной криминальной полиции. Илья Аронович от всей души поблагодарил меня за оказанную помощь, но чаю или кофе не предложил. В принципе, я бы отказался, но все равно на душе осадок остался, как от той серебряной ложки из бородатого еврейского анекдота, которая, вроде бы пропала, но, в конечном итоге, нашлась. Брать лихача не стал от Малого Демидовского до Ивана Тысяцкого ходьбы неспешным шагом не более десятка минут. Да и не люблю я, честно говоря, этот вонючий транспорт, то и дело выдающий очередную порцию дерьма, от чего-то называемого конскими яблоками. Вот закончится война, непременно изобрету самодвижущуюся коляску на магическом приводе, прогрессор я или где. По пути крепко призадумался по поводу загадочного стечения обстоятельств, моей встречи с Марией Беляевой, ведь еще вчера утром ничего не предвещало о коренном переломе в моей жизни. Странное, ничем не объяснимое желание отобедать именно в студенческой едальне, ведь раньше никаких ностальгических позывов я не испытывал, хоть во Владимире бывал неоднократно. И тут, вдруг, нате вам, сподобился посмотреть, как бывшие коллеги кушать изволят. Нет, неспроста все это. Вот если бы в Бога верил или какие еще высшие силы, тогда легко нашел бы объяснение случившемуся. Но, прошу пардону, не верую. Я вовсе не атеист, скорее агностик, существование богов допускаю, но поверю лишь после того, как мне предъявят неопровержимые доказательства. Скорее всего, причиной последних событий является мой чародейский дар, ведь в душе всякого мужчины, даже самого отъявленного ходока, есть подспудное желание встретить свой идеал женщины, от которого не захочется ходить на сторону. Именно благодаря дару воплотилось и мое подсознательное желание встретить ту самую, единственную. Не знаю, как дальше будет, но в настоящий момент кроме моей Маши другие женщины для меня не существуют. Вот же щучий случай, сам себе едва ли не завидую. Словами не передать, как я счастлив. Глава 20. Мы, мирные люди, но... М.А. Светлов. Рыболовная шхуна Цразыцот, бешеная треска, вошла в устье Темзы под покровом наступающих ночных сумерек. Экипаж быстро убрал паруса, команда судовых механиков сноровисто развернула складывающиеся лопасти грибного винта, вскоре заработал стасильный двигатель паровой машины и суденышка, попыхивая дымом и паром, двинула вверх по течению реки. На довольно потрепанное морем и временем судно с гюйсовым триколором королевства Нидерланды никто не обратил внимания. Ну зашло старое корыто сдать выловленную рыбу оптовикам, заодно подлатать такелаж. Подобных визитов здесь на дню не один десяток. Таможенная служба ничего кроме выловленной рыбы на борту не обнаружила, судовые документы в полном порядке. А это значит, Вилцеметод Хеук, безопасный путь по реке вполне внятно обозначен установленными на якорях плавучими бакенами, с включенными в ночное время магическими огнями. К тому же на штурманском мостике бешеной трески стоит опытный капитан, который знает фарватер едва ли не лучше собственных пяти пальцев и при необходимости может провести судно до самого Шепертона. Звать капитана Дэнни Лаури, по документам он, как и все прочие члены экипажа судна, является подданным его величества короля Нидерландов Якова VIII. На самом деле вся команда рыболовной шхуны состоит из штатных сотрудников 6-го отделения Главного управления тайной службы Российской империи, начальником которой, насколько нам известно, является генерал-майор Пафнутов Дмитрий Аркадьевич. Несложно догадаться, что шхуна со столь забавным названием появилась в самом сердце Британской империи не ради сдачи рыботорговцам-оптовикам богатого улова трески, камбалы, палтуса и прочих объектов промыслового лова и вовсе не для проведения такелажных работ. Настоящее имя голландца Денис Владимирович Лавров, подполковник от жандармерии 37 лет от роду, в тайную службу мобилизован 6 лет назад, будучи в чине капитан-лейтенанта, командира эскадренного миноносца Балтийского флота «Вёртки». Мужчина крепкого сложения с лицом грубоватым, рыжеволос, как и полагается здешнему морскому волку, носит аккуратно подстриженную шкиперскую бородку. На мостике помимо капитана и рулевого матроса старпом Майкл Ван Дер Дурау, на самом деле Михаил Константинович Дуров. Вот такая забавная конспирация. Все члены экипажа, помимо родного русского, свободно владеют несколькими европейскими языками, среди которых английский и голландский были обязательными для данной боевой группы. Кеп, на траверзе Бексли, на родном голландском доложил старший помощник. Машина, малый вперед. Капитан перевел стрелку машинного телеграфа в соответствующее положение и продублировал голосом в переговорную трубу. Убедившись в том, что едва вращающийся грибной винт компенсировал течение реки и суденышко замерло относительно береговых ориентиров, капитан скомандовал через рупор приготовить левый и правый якоря к отдаче. А еще через пару минут с мостика донеслось: отдать якоря, а в недра судна улетело. Стоп, машина. Механикам держать под парами, быть готовыми к отплытию в любой момент. Убедившись в том, что судно надежно зацепилось за илистое дно в полутора десятках сажений от покрытого густым дубовым лесом правого берега, капитан весело посмотрел на старшего помощника и неожиданно выдал по-русски: «Ну что, Михаил Константинович, вполне удачное местечко для исполнения нашей миссии. Пожалуй, вы правы, Денис Владимирович, среди этих куч всполох разгонного блока будет не так заметен на старте, а потом поди догадайся, откуда прилетело». «Отлично», — кивнул капитан и с высоты штурманской рубки проследил взглядом за тем, как на баке расторопная команда матросов под руководством боцмана распахивает створки ранее замаскированного люка. Вскоре из темного провала трюма показалась влекомая ручными лебедками платформа, оббитая листовым металлом, на ней поворотное устройство, способное вращаться на 360 градусов, с шестью большими трубами полутора сажений длиной и диаметром около 15 дюймов. После того, как платформа с шестиствольной реактивно-артиллерийской установкой поднялась до необходимого уровня, стопорные механизмы зафиксировали ее с четырех сторон таким образом, чтобы оно стало единым целым с палубой. Подскочивший к монструозной конструкции расчет из четырех специалистов-ракетчиков принялся ориентировать пусковую установку по направлению и углу подъема стволов, в соответствии со специальными таблицами, учитывающими внешние погодные и прочие факторы. Четверть часа и на мостик поступил доклад о готовности к стрельбе. Денис Владимирович вышел на открытый воздух и сделал рукой разрешающую отмашку, после чего тут же вернулся в штурманскую рубку. Едва он захлопнул за собой тяжелую клинкетную дверь, носовая часть судна осветила яркая вспышка, за ней вторая, третья и так далее до тех пор, пока последняя ракета, покинув свой пусковой пенал, не умчалась в небесную высь. Пролетев около десятка верст, разгонные блоки выжгли все топливо и после подрыва порохового заряда на высоте 3000 сажений отстыковались от основной боевой части, которая отправилась по баллистической траектории в направлении западной окраины столицы Великобритании, где располагались казармы 75-тысячного экспедиционного корпуса, который со дня на день должен быть переброшен на Европейский театр военных действий. Характерная особенность этих снарядов – незначительный разброс траектории полета, что гарантировало подрыв боевой части именно над расположенными в 15 верстах от окраины Лондона казармами, а не над жилыми кварталами мирных граждан. После того, как запущенные с борта СРЗ-500 снаряды упали до заданной высоты примерно в 150 сажений, сработал пороховой заряд, разрушивший контейнер с хранящимися в магическом стазисе зараженными модифицированным возбудителем брюшного тифа мелкими кровососущими насекомыми. Невесомое облачко, разрастаясь в размерах, начало неуклонное падение на стройные ряды казарм и прочих армейских сооружений. Часть насекомых упадет на бойцов, осуществляющих в этот поздний час патрульную службу, часть осядет на шерсть бродячих собак, кошек и крыс. Один укус насекомого, и страшная зараза окажется в кровеносной системе человека или животного. Далее 5 суток инкубационного периода, затем 10-12 часов страшных мучений с практически гарантированным жутким финалом. Не факт, что кто-то из лондонских обывателей не подцепит страшную болезнь, но, как говорится, на войне ком а-ля гер. Мирное население Европы в результате боевых действий, развязанных по существу англичанами, пострадает еще сильнее, так что небольшая эпидемия, вполне возможно, прочистит мозги некоторым местным политикам, склонным к безответственному авантюризму. Спастись можно, если знаешь, от чего спасаться, и только до первого укуса. Однако непривычное к гигиеническим процедурам население старой доброй Англии и без того страдает педикулизмом. Даже не страдает, а живет душа в душу с вшами и блохами. Военные в этом плане вовсе не исключение, так что даже не заметят пополнения в рядах насекомых, копошащихся в их волосах и одежде, а, учитывая царящую в армии и на флоте повальную содомию, еще и обменяются ими неоднократно. Тут возникает резонный вопрос, почему болезнь коснется только военных? Разве эпидемия не распространится на весь остров, и далее на другие острова Соединенного Королевства и Европу? Нет, ничего подобного не случится. Пострадает исключительно корпус вторжения, за малым исключением, поскольку русские биологи слегка изменили французский вариант течения болезни и ограничили существование возбудителя страшной болезни двухнедельным сроком. То есть, через 14 дней все модифицированные сальмонеллотыпхи должны массово погибнуть. Впрочем, тех, кто успел подцепить страшное заболевание, уже не спасти, однако они станут неопасными для окружающих.